деле он действовал совершенно раскованно и дерзко. Перед его волей все отступало. Не следует думать, что турецкий флот готов был капитулировать и скрываться от русского. Нет, он накапливал силы, совершенствовался, сам искал выгодного сражения. Кроме того, он активно участвовал в обеспечении действий сухопутной армии. Ушаков тоже следил за его перемещениями. Один из постоянных принципов военных действий командующего – знать, где находится противник, в каком количестве, каковы его намерения. Так было и перед Тендрой, когда посылались гонцы на все концы Крымского полуострова, в Херсон, Очаков и Гаджибею, когда фрегаты Ушакова стремительными тенями проносились вдоль берегов Крыма, появлялись у лимана, таились за островом Тендра, подходили к устью Дуная. Собрав сведения о противнике, проанализировав их, ибо нередко это были противоречивые известия, он к началу операции знал больше о противнике, чем тот о нем, и располагал свои действия сообразно обстановке. Особую досаду в Константинополе вызвала гибель 74-х пушечного корабля «Капудания» с грузом сокровищ и драгоценностей, вывозимых из Крыма, и пленение контр-адмирала Саид-Бея. Это была блестящая виктория. Суворов откликнулся на победу русского флота «Виват Ушаков». Да, пальма первенства на Черном море прочно переходила к русскому флоту. Он надежно перекрыл вход в устье Дуная, где неприступной глыбой высился Измаил. Здесь, в его штурме, окончательно утвердилась воинская слава Суворова. Надежное плечо со стороны моря подставил ему Ушаков, выделив лиманскую флотилию для непосредственных боевых действий. После Тендры и Измаила была битва при мысе Калиакрия. Калиакрия – самая блестящая морская победа Ушакова. Она развеяла надежды от Таманской порты на военный успех, явилась непререкаемым аргументом к миру. Совершенная победа. Такого маневра капитан Паша турецкого флота и его вдохновитель, алжирский Паша Саид Али, не ожидали. Между берегом и турецкими кораблями проходил последний корабль русской эскадры. Артиллеристы береговой батареи, опешив, побежали к пушкам, но посланные вдогонку ядра вреда принести уже не могли. А русские корабли, обойдя противника, отрезав его от берега, разворачивались, становились на ветер и стремительно атаковали турецкий флот. Это был блестящий маневр, обессмертивший имя русского контр-адмирала Ушакова. Правда, об этом многие зарубежные историки и тактики парусного флота постарались позабыть, не вспоминать, приписать его адмиралу Нельсону, совершившему подобный маневр лишь в 1798 году у мыса Абукир. То, что маневр был блестящим и неожиданным, доказывают результаты битв у Калиакрии и у Абукира. Обе битвы закончились катастрофическим поражением эскадр, допустивших противника взять их в клещи. Но факт остается фактом. Первый применил этот маневр Федор Федорович Ушаков. В тот последний день июля 1791 года русский контр-адмирал, отправившийся из Севастополя на поиски противника, увидел его у Румелийского берега, стоящим на якорях в несколько линий при Калиакрии против мыса Калирах-Бурну под прикрытием береговой батареи. Вот и бросил он тогда в просвет между берегом и линией расположения турецкого флота свои корабли. Требовалось большое искусство капитанов и моряков, чтобы не выскочить на берег, не помчаться под турецкие пушки, не замешкаться при выполнении поворотов. Но Ушаков знал мастерство своих экипажей, верил в умение своих капитанов и поэтому решился на столь рискованный замысел. Пройдя узким коридором, он выиграл ветер. А это небесное топливо парусников обеспечивало движение и скорость, неуязвимость и победу в сражениях тех времен. Ветер в паруса. Вот к чему стремился русский контр-адмирал, и обогнув турецкую эскадру, он получил ветер для стремительной атаки. Сражение еще не начиналось, а Ушаков уже выиграл его. Турки рубили канаты, ставили паруса, и, увлекаемые морским течением, стали врезаться друг в друга. У одного упала бизань-мачта. Бушприт второго не выдержал удара о соседний корабль и переломился. Капудан Паша попытался выстроить линию баталии и изловить ветер, разворачиваясь. Однако алжирец Сеитаре с ним не посчитался и решил обойти русскую эскадру, атаковавшую с марша тремя колоннами. Ушаков сразу заметил опасность и решил не дать зайти себе в тыл, не допустить на ветер врага. На корабле «Рождество Христово», идущем под его флагом, он, вырвавшись из линии, двинулся на сближение. Саид Али отдал своему флоту сигнал сомкнуть дистанцию и спуститься к неприятелю, вступив с ним в бой.